Глава 24. «Как? Издеваешься?» Высоцкий хватает товарища за воротник рубашки и с силой встряхивает. «Вау, дружище, отвянь! Я с хорошими новостями пожаловал, а ты руки распускать вздумал!» Максим тяжело выдыхает, пытаясь взять под контроль свой ярый пыл. «Что вообще происходит? Как нашлась?» «В прямом смысле нашлась, друг! Твоя девушка жива!» Гарик весело улыбается, похлопывая Высоцкого по напряженному плечу. «Элена ждет в 220 номере. Она приехала за тобой». «Это что, очередной злой рок? О чем они там болтают? Почему на меня никто не обращает внимания? Мне больно вообще-то?» Больше ничего не слышу, но вижу. Вижу лишь то, как Высоцкий бесцеремонно расталкивает толпящихся людей в разные стороны и убирается прочь, забывая обо всем на свете. Особенно забывая о том, что минуты и ранее мы неистово целовали друг друга. «Маш, сильно ушиблась?» Наконец меня заметили. Гарри с сочувствием помогает мне подняться и отряхивает форму. «Мерзавец!» Прошипела сквозь стиснутые зубы, ощущая несравненную боль в области левого бедра. «Да, Машка, он как-то небрежно с тобой. Ну, ты только не обижайся. Нечто невероятное произошло. Наша дорогая Элена объявилась». «О, счастье-то какое! Гляди, снег вот-вот в середине августа пойдет. Рада, блин, за него!» С ядом в голосе пыхаю я. Виной всему загадочная, словно из параллельной вселенной явившаяся некая Элена. «Эх, Мэри, вижу, вы начали ладить», — промямлил парень с явной эмпатией, продолжая отряхивать пылинки с моих спутанных волос. «Очень жаль, что так вышло. Но все же не представляешь, как я счастлив, что его девушка нашлась. Лично ее видел, и мне удалось даже немного пообщаться с Эленой». «Интересно. И что же с ней случилось? Причина серьезная? Она парню сердце разбила и довела его до сумасшествия. Он 2 года страдал, винил во всем себя. Ее похитили и в рабстве все эти годы держали». Гарри шокирует меня. «Бедняжка, столько всего натерпелась. Ты бы видела, как она исхудала, как потухли ее прекрасные лазурные глаза». Я тяжело вздохнула. Не знаю, что и сказать. Все как-то странно складывается. «Тебе отдохнуть надо, ты на ногах еле стоишь. Давай домой отвезу». «Хорошо». Заставляю дрожащие колени выпрямиться. «Погоди, если Макс с ней домой приедет, я только мешаться им буду». «Не думаю, она в гостинице остановилась». «Черт, черт, черт! Это ж надо такое! Но почему? Почему я такая везучая?» С самого вечера я не могла успокоиться. Тоскливые чувства буквально душили и одновременно пожирали каждую клеточку моей невезучей сущности. Все слезы выплаканы, голова раскалывается до сумасшествия. К счастью, в аптечке отыскала флакон с валерьянкой и практически опустошила все его содержимое. Все-таки уснула. Отключилась прямо в гостиной первого этажа, на том самом любимом диване Высоцкого, пропитанном его личным запахом. Можно смело назвать этот диван «диван страданий». Кто пиво в нем пьет, депрессуя, кто вот валерьянку. В состоянии бодрствования меня вернул какой-то писклявый вскрик с картавым акцентом. «О май гад! Макс! Кто это?» Очевидно, кричала девушка. Иностранка. «Элена, блин, напугала. Я ж тебе говорил, домработница моя». Я в шоке присела на диване, потирая сонные глаза. Наконец сумела рассмотреть незнакомую фигуристую девушку с пышными блондинистыми волосами, собранными в высокий конский хвост. Девушка была очень красивая, стройная, модно одета. На блондинке красовалось обтягивающее короткое платье персикового цвета, а в руках вычурная леди держала маленькую трясущуюся собачку, напоминающую крыску. На ногах живой куклы Барби сияли блестящие брендовые туфли. Что можно сказать про лицо живой куклы? Ну, меня лично ее внешность отталкивала, так как глаза незнакомки светились непонятным неоновым оттенком. Скорее всего, дело в линзах. Губы надулись, как у утки, которую случайно раздавили. Татуированные брови гневно выгнулись отвратительной дугой. Честно, никогда не понимала людей, которые под ноль сбривают свои брови, а вместо них рисуют ненатуральное уродство. «Ты за меня не обманывать? Если девка-служанка, почему тогда сон тут?» Неужели это истеричное, самодовольное создание и есть святая мученица Элена собственной персоной? Нет, ну вы только посмотрите. Совсем не похоже, что человек 2 года страдал в рабстве. Ее кожа идеальна, вес в абсолютной норме. Подозрительно все как-то. Я всего лишь немного вздремнула, решила вмешаться, так как дело близилось к скандалу. Ну ладно. Тогда быстро приготовить нам чай из ромашка и смузи из авокадо. Я ужасно устала. Что? Не поняла? Находясь в полном потрясении, перевожу взгляд в сторону Высоцкого, всем своим видом демонстрируя полное отвращение. Но парень в ответ лишь плечами пожимает. И Крали тем временем, безобразно виляя бедрами, направляется в сторону кухни, но вдруг резко тормозит, возвращается обратно и подходит ко мне на опасно близкое расстояние. «И да, помыть моего Кэнди!» Бедняжка напакостил в сумку, пострадал из-за расстройства кишечника. «Здешняя еда такая отвратительная!» С этими наглыми словами блондинистая Грымза сует мне в руки свою крысятину и вальяжно скрывается в соседней комнате. «Максим?» Брезгливо роняю на пол уродливую трясущуюся псинку с приплюснутым носом. Что это нафиг было? Я думал, Гарри тебе все рассказал. Парень безразлично ухмыляется. И что мне теперь делать? В смысле? Он напяливает маску пофигиста. В контракте разве говорилось о том, что я должна буду мыть задницы не до собакам? Нет. Но не забывай, что ты все еще моя должница. Капец просто. Выхожу из гостиной, намеренно задевая плечо двуличного чудовища своим. «А знаешь что? Пожалуй, я лучше пойду прогуляюсь. Вам, наверное, не терпится остаться наедине?» «Маша, блин!» «Почему? Почему это блондинистое чудище появилось в такой неподходящий момент?» «Что ж теперь делать? Как вытерпеть весь этот кошмар? Как продержаться последние недели? Ведь совсем скоро мой долг будет отработан, и тогда я смогу навсегда убраться из жизни Высоцкого». Целый день я слонялась по городу, не находя себе места. А к вечеру, как самая настоящая бродяжка, завалилась на первую свободную лавочку в парке и уснула. «Мария! Маша! Проснись!» Открываю глаза, вздрагиваю от испуга, ощущаю, как мое лицо кто-то противно облизывает. «Гриша! Что он тут делает? Фу, прекрати!» Отталкиваю надоедливого медведя куда подальше, но внезапно отмечаю, как чьи-то сильные руки приподнимают мое вялое тело и усаживают к себе на колени. Совсем ненормальное. Чего разлеглась тут? Обыскался везде. Почему у меня до сих пор нет номера твоего телефона? «Пусти!» Вырываюсь, но дело это бесполезное. «Да потому что из-за тебя его вообще нет. Утонул несколько месяцев назад». «Почему не сказала?» «А что бы изменилось?» Недовольно фыркаю, ощущая невероятное тепло, исходящее от его восхитительного тела. «Завтра же новый подарю». Максим шипит в ответ, злясь. «Ой, да перестань. Лучше девушке свои мозги новые подари». «Дьявол. Кажется, лишнее сболтнула. Не надо так о несчастной мученице Элене высказываться. Домой пошли. Хватит халтурить. Не забывай о своем реальном месте в моем доме. Ты просто уборщица, а Елена — моя девушка, так что не смей так говорить». С этими словами меня грубо отталкивают в сторону, да так, что я еле удерживаю равновесие на дрожащих, промерзших до самых косточек ногах. Не знаю, что больней — упасть на холодный асфальт или принять в сердце словесный кинжал от любимого человека. «Надеюсь, теперь ты снова счастлив», — роняя горькие слезы, выкрикиваю напоследок. Прошло уже несколько отвратительных дней после нашей ссоры и после неожиданной встречи с пленницей Еленой. Странно, но почему-то в глазах Максима я не видела ни капли радости, а сплошное замешательство. Казалось бы, твоя многолетняя проблема решилась. Веселись, наслаждайся жизнью, прекрати депрессовать. Но нет же. Со стороны кажется, что парню стало еще хуже, так как Высоцкий до сих пор продолжает винить себя во всей этой дурацкой ситуации с похищением возлюбленной. Хотя я более чем уверена, это всего лишь тупой развод со стороны блондинистой Барби. Вдобавок ко всему, парень заметно нервничал, так как близился финал чемпионата по волейболу. Мы, как обычно, отстранились. Не разговаривали, не виделись, практически не пересекались. Да и мне, если честно, не особо хотелось. Разве что, если бы он извинился. Тогда бы я с удовольствием поговорила. Не терпелось уже отработать оставшееся время и уехать в Москву, чтобы глаза мерзавцам не мозолить. Ведь мои чувства не желали угасать. Ко всему этому присоединилась ревность. Жить становилось намного труднее. Радует одно. Елена в течение нескольких дней не показывалась в доме Высоцкого. Но пару раз все же приходила. Тогда я просто либо закрывалась в каморке, затыкая уши берушами, либо сбегала из дома, не спрашивая разрешения у хозяина. Хозяину, похоже, было плевать. Он меня не отчитывал за подобное поведение. Вероятно, все понимал. Интересно, есть ли хоть капли чувств по отношению ко мне у толстокожего засранца? Перед матчем королевна опять заявилась к Максиму. Я же в очередной раз сбежала, но перед побегом услышала их веселую ругань, раздающуюся на весь дом. Ругались они на английском, поэтому я не поняла причину перепалки. Поняла лишь одно — Елена та еще стерва, и ни единой волосинки Высоцкого не стоит. На мгновение глубоко в душе проснулась жалость. Жалость к моему мягкосердечному индюку, которого я по-прежнему люблю, причем не понимая, почему. Возможно, Максим не понимает реального отношения Елены к нему. Возможно, она его всего лишь использует из-за пиара и денег. Поэтому белобрысая выдра просто играет на чувствах Высоцкого, искусно им манипулирует, играя чувством вины. Так, стоп. Стоп, Мария. Не твое это дело. Не вмешивайся. Вернувшись с очередной прогулки поздним вечером, я вдруг заметила невероятно печальную картину, от которой у меня болезненно сжалось сердце в груди. Высоцкий валялся на диване в обнимку с бутылкой. Сумасшедший! У него ведь игра завтра. Максим чокнулся, что ли? Ноги сами по себе бросились к пьяному парню, а руки выхватили наполовину опустошенную бутылку. Прекрати! Завтра финал. Маш. Максим жалобно заскулил, пытаясь подняться с дивана. Прости. Я полный придурок. Вы поссорились? Глупый вопрос. Да, но Елена не виновата. Я виноват, что над ней 2 года издевались. Если бы не я, она была бы в порядке. Это я ее довел. Кажется, кого-то сейчас стошнит. Дурак, не виноват ты ни в чем. Виноват лишь в том, что такой мягкосердечный. Обхватываю его обеими руками, волоку в душ. Тебе освежиться не помешает. И протрезветь до утра, иначе команду подведешь. «Спасибо за то, что ты у меня есть». Хрипит мое персональное несчастье, еле-еле передвигая ноги. В ответ я просто вздыхаю. Струя прохладного душа мгновенно возвращает звезду в чувство. Немного поругавшись благим матом в честь процедуры Шарко, Максим отблагодарил меня за заботу и провалился в сон. До полуночи я провозилась с ним, как с беспомощным младенцем, а когда собралась покинуть комнату, меня вдруг ухватили за руку, да так крепко, что вырваться не смогла. «Маш, не уходи. Пожалуйста». «Хотелось бы нагрубить, что, мол, у тебя девушка своя имеется и все такое». Но не смогла. Сейчас Высоцкого отругать все равно, что старика, парализованного, ногами запинать. «Спи лучше, Ловелас. У тебя завтра игра трудная». Попыталась его подбодрить. Парень перевернулся на спину, лежа с закрытыми глазами, неожиданно выпалил. «Ты ведь придешь? Поддержишь?» Началось. «Девушку свою любимую умоляй. А вдруг Елена будет ревновать?» Вот именно. Неизвестно, какие тараканы в голове у этой курицы безмозглой. «Не будет. Ты же типа девушка Вани». «Чего? С каких таких пор?» «Глупости. Девушка лучшего друга, которая работает уборщицей у того же друга». Сильная рука Максима крепко сжимает мое запястье. «Просто приди. Если хочешь после игры, можешь не возвращаться». «То есть как?» Присаживаюсь на край кровати, наблюдая за тем, как тяжело вздымается накачанная грудь Высоцкого, на котором из одежды, между прочим, только шорты. «Долг отработан?» «Да», — хрипло отвечает, но глаза не открывает. «Аллилуйя! Хотя...» «Что-то радоваться как-то не особо хочется». «Договорились». Непроизвольно опускаю голову, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Спасибо». Он протяжно выдыхает и мгновенно засыпает, все так же крепко продолжая держать мою руку.